Хотя бы дверь открывай почаще, когда приходят. Чего? Дверь-то открывай, когда приходят, а то скромность-то до добра не доводит. Иди ты мне, аферист, меня не обучай, ебаный в рот, падла аферистная. Дверь ему открывай. Тебе тут ребята приходили на днях или нет? Придут, но хуй я кому открою, никогда в жизни. Ну, если тебе принесут что-нибудь такое ценное. Пусть и жрут сами и подаются. Ну, если совсем маленькие дети, там, класса из пятого, допустим, ты откроешь? Не нужны мне детки, я не пионер вожатая. А ты была когда-нибудь пионер вожатая? А то у тебя за... Нет, не была. У тебя вообще какие-то советские замашки. Все время говоришь, я сейчас объявление... Чего? У тебя замашки-то советские. Объявление на подъезд повешу, что жулик живет в 218. Ну что такое вообще? Чего-чего? Объявление грозилось повесить в подъезде. Какое? Что в 218 живет бандюга. А не мешало бы повесить. Не мешало бы такое объявление вывесить. В Советском Союзе было модно же вот такие объявления вывешивать. Про тунеядцев. Вот что зря сейчас не вывешивают. Раньше и враги народа еще были. Да повесишь, а ты возьмешь да сдерешь. На одну минуту вешать. А ты обклей наклейками весь подъезд и дом. А? Ты как Зинаида Николаевна сделай, обклей наклейками весь подъезд и дом. Угу. Вот. Где ж я столько бумаги-то возьму весь подъезд обклеивать? Да вон, в типографию сходи, да и нормально. Да, сейчас побегу, в типографию побегу. А лучше на туалетной бумаге, ее много же. Вот, нарисуй там бандита. Повесь. На туалетной бумаге ничего не рисуется, она тут же расползется. Да еще такая хреновая. Ты какую туалетную бумагу тогда покупаешь? Ой, до чего дошел, какая бумага для жопы. Наждачную? Наждачную бумагу? Наждачную, блядь, наждачную. Не больно? Иди ты нахуй, блядь, паскуда. Почему паскуда-то?